Глава 467. Ломбард номер 13. За час с лишним полета на сверхзвуковой скорости Цзуи пересек Северную Америку и достиг западного побережья США. Затем он оказался в воздухе над Тихим океаном и вскоре пропал с радаров североамериканской системы противовоздушной обороны. После этого многие американцы вздохнули с большим облегчением, будто прогнали злого духа и теперь могли жить спокойно. Но немало людей испытывало неописуемый стыд и гнев, с чего вдруг величественная Америка, эта мировая сверхдержава, позволяет одинокому китайцу свободно приходить и уходить, словно он здесь хозяин. Хотя простой американский народ об этом ничего не знал, зато американо-канадская экстра-ассоциация «Стальные крылья» подверглась невиданному колоссальному давлению. А главный виновник всего этого, Цзуи, доставив кучу хлопот американцам, не стал сразу возвращаться в Китай, а сменил направление в Тихом океане и отправился на север, в Канаду. Канада являлась соседним государством США и превосходила тех по площади территории, но население составляло всего 1/4 от населения США. Вдобавок, Канада значительно уступала Америке в военно-экономической мощи. Но в течение 2 столетий Канада всегда была самым верным союзником США. Между обеими странами было заключено соглашение о взаимной обороне, они тесно сотрудничали в экономическом и военном плане, поэтому на международной арене США и Канаду зачастую рассматривали как единое целое. Разумеется, в таком союзе Канада всегда занимала слабую позицию, та же ситуация была и в сфере экстраординарности. У Канады отсутствовали альфы, большинство канадских экстраординаров являлись сотрудниками «Стальных крыльев», притом проходили обучение в «Диком мире», попадая туда через мировой камень, находившийся в Вашингтоне. Кто-то однажды в шутку сказал, что если США захотят насильно присоединить к себе Канаду, то им не потребуется развязывать войну, достаточно будет лишь пригрозить войной. Тогда Канада сама сдастся без боя и послушно покорится. Но в каждой шутке есть доля правды. Поскольку система противовоздушной обороны Канады относилась к системе противовоздушной обороны Северной Америки, Цзуи решил на малой высоте пересечь границу, чтобы американцы его не обнаружили. В итоге он на высоте всего нескольких метров над уровнем моря проник в Канаду. Избежав района, где его могли легко обнаружить, он окольными путями добрался до 2-го по величине мегаполиса Канады – Монреаля. Монреаль располагался на юго-западе страны, совсем неподалеку от США. Это был прибрежный город с очаровательными пейзажами, а также современный международный мегаполис. Благодаря уникальной природной среде и отличным климатическим условиям, Монреаль стал для многих мигрантов лучшим местом проживания. Больше половины населения города прибыло из-за океана. Большинство из них составляли китайские мигранты. В Монреале насчитывалось наибольшее число китайских мигрантов. Эти мигранты в основном переселились еще несколько десятилетий, а то и 100 лет назад. Цзуи приземлился на захолустном шоссе в пригороде Монреаля. Он извлек из пространственного кольца мотоцикл Харли Дэвидсон, снял номерной знак, затем надел солнцезащитные очки и поехал в город. Следуя по навигации мобильного телефона, он спустя примерно час добрался до китайского квартала Монреаля. В основном тут проживали китайские мигранты. Этот район возник больше века назад. Здешние архитектурные стили, магазины и гостиницы явно были позаимствованы у Китая, поэтому, находясь в китайском квартале, любой китаец чувствовал себя как дома. Цзуи отыскал непримечательный уголок, где убрал мотоцикл и пешком вошел в китайский квартал. Следуя по вывескам на домах, он нашел ломбард, скрывавшийся в конце переулка. Ломбард номер 13. Динь-дон. Когда Цзуи отворил старую тяжелую деревянную дверь, тотчас зазвенели висевшие наверху медные колокольчики. Услышав шум, стоявший за прилавком старик поднял голову. Одетый в темно-синий национальный наряд, старик был тощим, как бамбуковая жердь. Носил очки в чёрное оправе и шляпу. Скулы сильно выпирали, на щеках имелись впадины, над ртом свисали длинные седые усы, в сощуренных глазенках мерцали хитрые лучи. Цзуи подошел прямо к старику. Ломбард был очень маленький, перед прилавком стояло защитное ограждение. На полках лежали всевозможные предметы, в основном это был антиквариат, также было немало странных вещей. Старик спросил: «Господин, позвольте узнать, чем вам помочь?» Он говорил по-китайски и с немного своеобразным акцентом. Цзуи положил бронзовую медаль в оконный проем. «Я пришел заложить вещь». Эта медаль размером с ладонь являлась удостоверением того, что Цзуи вправе заложить здесь вещь. А так называемое «заложить вещь» означало покупку информации. Потому что ломбард номер 13 был вовсе не настоящим ломбардом, а тайной информационной организацией. Лишь те, кто имел удостоверение, удостаивались соответствующего сервиса. Эта бронзовая медаль была заполучена в усадьбе Притчет и прежде принадлежала Уэйну Лесли. Цзуи из воспоминаний его души узнал о существовании этой информационной организации, а также о способах и каналах покупки информации. Взяв медаль, старик внимательно осмотрел ее и, удостоверившись, что нет никаких проблем, спросил: «Что вы хотите заложить?» Цзуи передал бумажку, на которой было написано длинное имя. «Я хочу знать последнее местоположение этого человека». Отложив медаль, старик взял бумажку и, прищурившись, прочитал имя, после чего открыл выдвижной ящик, достал оттуда бухгалтерскую книгу и сопоставил имя с именным списком в книге. «Довольно старый и отсталый метод», — старик произнес. «Сто». Цзуики вновь взмахнул рукой. На прилавке тотчас появилась большая куча блестящих золотых слитков. Каждый слиток весил стандартные 10 килограмм. Здесь было 10 слитков. Сделки в ломбарде номер 13 оплачивались только золотом. Пока не представишь медаль, с тобой не начнут разговор, даже никакие связи не помогут. А в качестве оплаты признавалось лишь золото. Бумажные деньги, чеки, кредитные карты и мобильные платежи не принимались. 100 килограммов золота за информацию о последнем местонахождении одного человека – такая цена казалась ошеломительной. Тем не менее, если этот человек – жезлоносец Совета Истины, тогда для Цзуи это невысокая цена. Из Уэйна Лесли Цзуи уже извлек немало полезных сведений, хотя по-прежнему не удалось найти зацепку по Корноносцу, жезлоносец тоже был достаточно значимым. Всего жезлоносцев в Совете Истины насчитывалось 39 человек. Цзуи уже убил двух и собирался продолжить убийство, чтобы постоянно подрезать крылья Корноносцу и в конечном счете выкурить наружу этого тщательно скрывающегося босса. Всякий раз, когда один жезлоносец погибал, Совет Истины получал серьезный урон. Цзуи не боялся ответного удара от этой организации, поскольку стоит им что-либо предпринять, как они непременно еще больше себя выдадут. Увидев, как Цзуи удивительным образом заставил золото возникнуть из воздуха, старик растерялся. Спустя некоторое время владелец ломбарда собрал золото и неторопливо произнес: «Есть информация, которую могу вам сообщить». Он передал Цзуи бумажку, на которой были написаны адрес почты и пароль для входа. Забрав бумажку, Цзуи немедленно покинул ломбард номер 13.